4. В распятии поминная Россия, на средний крест народа да возря, кровь Иисуса землю оросила, и началось спасение заря. Христос воскрес, по всей земле несется, нас вдохновляет Господу служить, распятый и воскресший, как и солнце, всем племенам земным принадлежит. Христос воскрес, чтоб пребывать с Ним вместе, идти не надо в Иерусалим, Он везде сущ, теперь на каждом месте и трудимся, и празднуем мы с Ним. Без Бога души высохшие реки, потоков счастья нам не удержать, а счастье в том, чтоб ныне и вовеки воскресшему Христу принадлежать. Аминь.